Глава 19. Новые приключения. Захватить посыльного, а это, похоже, был он, рядовой, при нем сумка, карабин за спиной, удалось легко. Когда он проезжал мимо, я укрылся за деревом и, взяв низкий старт, рванул к нему. Тот боковым зрением засек движение и начал падать на бок, чтобы уйти от удара, но не успел. Я сбил его в прыжке. Мы покатились, но я вскочил первым и ударом кулака по затылку отправил его в мир грез. После этого снял карабин, забросил себе за спину, поправив ремень, зацепившийся за награды, и, подхватив немца под мышки, потащил вглубь леса. После этого бегом вернулся, укатил велосипед и сорванными ветками замел на песчаной дороге следы борьбы. Вот теперь отлично. Только руль у велосипеда пришлось править. Сняв с немца все, даже исподнее, внутренне возликовал. Форма сидела как влитая, а вот сапоги подвели. У меня небольшой размер, 41-й. А у немца, похоже, 46-й. Вот же повезло встретить немца с таким размером. Связав рядового его же ремнем, привел в чувство и быстро допросил. Я был изрядно удивлен, получив от немца информацию. Обалдеть, так это немцы не нас ищут? Вообще, они тут все зачистили, партизан нет. Потому даже поодиночке по лесу катаются, как этот посыльный. Но недалеко было устроено несколько диверсий. Начали солдаты и полицаи пропадать. И стало ясно, что в этом районе действует диверсионная группа. Про нас знали, еще бы. Самолет чуть ли не на город упал. Хорошо, один амбар только сгорел. Да и немецкие летчики доложили, что видели. Но ситуация такая, что если поймают, хорошо, а если нет, то и черт с нами. Это было решение командования немцев в этом районе. Летчики, что желают быстрее к своим вернуться, менее опасны, чем профессиональные диверсанты. Зарезав ножом солдата, снял ремень с рук и стал разоблачаться. Потом натянул на себя все до последней детали немецкой амуниции. Только свои сапоги пришлось надевать, а они заметно по фасону отличаются от немецких. У немцев ниже и голенище шире. Сходив за своим сидором, закрепил его на багажнике, чтобы был за сиденьем. Снял висевшую на руле сумку посыльного, достал пакет, вскрыл и изучил. Приказ был поисковой группе переместиться в другое место, к одной из деревенек. Получена информация от осведомителя, что там чужих видели. Мельком глянул на карту. До той деревни почти 20 километров. Форму свою командирскую я аккуратно сложил и убрал в сумку посыльного. Та от этого, конечно, вспучилась, особенно фуражка была широка. Но мять я ее не хотел. Аккуратно завернул. Сумка на боку, карабин за спиной, в кармане пистолет. Выведя велосипед на лесную дорогу, оттолкнулся и покатил обратно в город. Совершенно беспечно. Посыльный сообщил, что на въезде нет поста. В город можно попасть откуда захочешь. Чтобы все перекрыть, тут окопы надо рыть и солдат сажать. На крупных улицах, где трасса через город проходит, посты стоят. Но он выехал по мелкой улице, а там пусто. В городе я двигался по улочкам, козыряя редким офицерам. Да и вообще всем старше меня по званию. Переехал по мосту через речку в другую часть города и встал в тени деревьев. Тут рынок был, но уже закрылся. Жаль, я по мелочи хотел закупиться. Однако встал я не поэтому. Приметил кое-что интересное. Помните тот легкий колесный разведывательный бронеавтомобиль? Модель СДКФЗ-222. Машина хороша, нечего сказать, и вполне мне пригодится. Так что я изучал бронеавтомобиль со стороны и прикидывал, как бы его угнать. Да в принципе и не сложно. У открытой дверцы машины стоял Курил, член экипажа в черном комбинезоне. Других не заметил. И пусть машина в тени аллеи стоит, но навряд ли другие в душном боевом отсеке будут сидеть. Значит, отошли. Шанс? Вполне. Я только хотел оттолкнуться и подъехать к бронеавтомобилю, как из здания вышли двое в черных пилотках и черных комбезах, сели в машину и укатили. Ушла ласточка. Расстроенно вздохнув, я приметил магазин с надписью «Только для немцев». Денег немецких у меня немного, но для рядового 53 марки и немного мелочью вполне прилично. Именно столько я нашел у посыльного. Магазин хозяйственным оказался, но имелся уголок с продуктами. Там даже пиво в бутылках продавалось. Хм, и были бутылки советской водки. Видимо, с захваченных складов выкупили и постепенно распродают. Даже странно, почему за зиму не выпили для сугреву. За прилавком молоденькая немка. Мы с ней весело пообщались, и я, купив небольшой запас продуктов, раскланялся. Она все же приметила небольшой акцент, но я сказал, что из французской части Эльзаса, на что она кивнула, очень похоже было. А приобрел я две жестяные баночки с какао, о, моя прелесть, банку советской сгущенки, две пачки галет и баночку малинового джема. Хватит, и это-то едва влезло в сидр. Снова устроившись в велосипедном седле, я покатил на противоположный край Винницы. Приметив колонку, набрал свежей воды в обе фляжки. Проехав пару улиц, приметил за забором на территории каких-то ремонтных мастерских боксы, а в ряд стоит несколько единиц бронетехники, в основном бывшей советской, и среди них красавец Т-40. Судя по штатному вооружению, плавающий танк готов к использованию. Возможно, это резерв местной комендатуры. А танк восхитителен, и шустрый, и пулеметом крупнокалиберным вооружен, и плавает. Препятствий для него нет. Два члена экипажа. Для меня самое то. Надо бы прибрать. Пусть он в серый цвет выкрашен и нанесены немецкие кресты, но я хочу его и получу. У этих типов машин дальность хода по шоссе 300 километров, по пересеченной местности около 150. На плаву, правда, скорость не превышает 5 км в час, но он может плыть и вести огонь на ходу. Машина отличная, но их остался мизер. Профукали командиры, что не имели понятия, как их использовать, и ставили в строй с более мощными танками. Вот и горели они как свечки, ведь для прямой атаки не предназначены. Разведка, как связные, охрана колонн или штабов, это то самое для них. Хотя на командиров я все же наговариваю. Все они знали, когда танков не осталось, были вынуждены ставить эти машины в линию. Через полуоткрытые ворота, разогнавшись с горки, я въехал на территорию части. Скучающий на воротах часовой лишь кивнул, когда я сказал, что к Гансу. Гансов много, уверен, что и тут есть такие. Как просто. Я приготовил пару баек на случай, если часовой остановит, а они не пригодились. Не слезая, я доехал до дальнего бокса. Ворота настежь открыты, и, похоже, какие-то работы ведутся. Заехал внутрь, только тут слез с велосипеда и прислонил его к стенке. «Всем привет», — громко сказал я. В боксе стоял грузовик, самая массовая модель «Опель Блица», и стучали молотком по железу. «Кто там?» — послышалось из-под машины. «Я Ганса ищу. Клюге или Фоша?» «Понятия не имею. Мне сказали передать сигареты Гансу из мастерских». «Тогда Фошу. Клюге не курит. Он уехал на склад, запчасти получать. Давай сигареты, я передам». «Подожди, а откуда я знаю, что они дойдут, до кого нужно?» «Ты мне не веришь, солдат?» «Я вас даже не знаю и не вижу». Все же немцев оказалось двое. Я присел и рассмотрел их. Оба в комбинезонах, непонятно в каких званиях. Тот, что со мной говорил, видимо, старший. Поднимаясь из смотровой ямы, он спросил. «Откуда у тебя русские сапоги?» «Унтер выдал с трофейного склада», — пожал я плечами. «Моего размера не было. Вот еще русский вещмешок получил. Унтер сказал, что если еще раз потеряю, то выдаст мешок из-под картошки и буду свои вещи в нем носить». «Хм, да, унтеры такие», — усмехнулся тот. «А я всего лишь потерял два ранца, и то оба раза случайно. Один утонул при переправе, другой украли из машины. Второй тоже вылез, так что можно дальше зубы не заговаривать». Ударом ножа в горло убил молчуна и, взяв руку в захват, перекинул второго через себя. Грохнулся он здорово, да еще я навалился сверху и слегка придушил ногами. Не зря карабин снял и на велосипед повесил, чтобы не мешал. Когда немец дергаться перестал, жив, но без сознания, быстро связал его. Первый уже мертв, так что я аккуратно вынул нож, вытер и вернул на место за голенище сапога. Быстро осмотрел бокс и, приведя ремонтника в чувство, наскоро допросил. Тот, видимо, находился в шоке, что враг его на территории части допрашивает от наглости моей. Вообще технику положено держать без боезапаса и топлива. Были случаи попыток угона, но две единицы полностью заправлены и готовы к выезду, они дежурные. К счастью, Т-40 был в этом списке. Единственный момент – танк заперт, а ключ в коптерке у старшего. Причем ключ не для советских бронемашин, замки сменили, а для немецких. Тут в боксе такого ключа не было. Тут я заметил, как вильнул взглядом немец, допросил жестче и выяснил, что в его сумке с инструментами есть ключи и к русским танкам, и к немецким. Вот и отлично. На этом я его и упокоил. Дальше обоих отправил в смотровую яму, сначала пройдясь по карманам, карабин повесил за спину и повел велосипед к ряду танков. Открыл верхний люк командира и стал спускать внутрь вещи. Когда снимал чехол со ствола крупнокалиберного пулемета, меня окликнули. Удивленный офицер быстро шагал в мою сторону. Я его СТТ снял. Нырнул следом за вещами и устроился на месте механика-водителя. Пуля часового у ворот с визгом срикошетила от крышки люка. Какой меткий солдат. Аккумуляторы заряжены, двигатель схватился почти сразу, Я подкачать не забыл насосом и сразу рванул с места, сбив одну створку ворот, и погнал по улице, лязгая гусеницами и ревя мотором. Двигался по факту наугад, город мне был незнаком. Да что там, я заблудился, когда выехал к этим ремонтным мастерским, а тут, покатавшись, понял, что впереди железнодорожная станция. И там, везение из везений, два топливных состава стоят. Вверх цистерн над забором видно. Проломив дощатый пролет забора и встав наполовину на территории станции, наполовину на улице, я не стал глушить танк. Пусть тарахтит на холостом ходу. Разложил вещи, чтобы не мешались, больно уж боевой отсек тесный. Перебрался на место командира, взвел затворы у обоих пулеметов. Тут ДШК были и ДТ. И открыл огонь. Отчего медлить? Крупнокалиберные пули без проблем пробивали цистерны, отчего топливо просто вытекало, где от рикошета вспыхивало. Две цистерны сразу ярко заполыхали. Я прошелся по составу, пробивая все цистерны, потом по второму. Из ДТ работал по солдатам. Например, срезал расчет зенитной автоматической пушечной установки. Она с моего места отлично видна. Раз в несколько секунд я осматривался вокруг, продолжая вести огонь. Но пока пусто, хотя в одной из улиц вроде мелькал кто-то. Но немцы это или жители, не знаю. Оба состава ярко полыхали. От них загорелись другие составы. Станция-то полна была. Начались взрывы. Несколько огненных брызг и до танка долетели. Так что я вернулся на место мехвода. Оба пулемета разряжены. Патроны закончились. Запасной боекомплект перезаряжать некогда. И погнал дальше. Вырвавшись из города, я держал максимальную скорость на полевой дороге. 40 км в час. Баки полные, проверил. Боекомплект тоже. Был. Отлично все вышло. Сам не ожидал. Отъехал я от города километров на 7. Остановив танк, глушить двигатель не стал. Тот урчал на малых оборотах. Выбрался через люк мехвода и, достав свои вещи, переоделся. Форму рядового не выкидывал, а убрал в сумку посыльного. Мало ли пригодится. Поди еще найди мой размер. Вот я и снова в своей форме. Притопнул сапогами, сунул нож на место. Фуражку убрал, шлемофон надел. Да-да, в танке на сиденьях висели обычные советские шлемофоны, видимо, немцы ими пользовались. Один из них мне подошел. Ремень застегнул, пистолет в кобуре проверил и вернулся в танк, уложив вещи. Ну и стал перезаряжать оба пулемета. С ДТ просто, вот с крупнокалиберным пришлось повозиться. А когда закончил и привстал на сиденье, чтобы осмотреться, высунувшись в люк командира, тут же рухнул обратно. Из города, по моим следам, неслось на максимальном ходу три броневика, два пушечных и один пулеметный. Все советские, и все я видел на том же дворе, где и свой танк прибрал. Эх, хотел ведь их сжечь, да тот офицер помешал, крик поднял. Машинки эти скоростные, мой танк нагонят, как нечего делать, тут только река спасет. Но убегать я и не думал. Развернув башню, взвел затвор пулемета и стал ждать. А за броневиками город покидало несколько грузовиков с солдатами. Мой ДШК броню БА возьмет, так что буду гасить, чтобы скинуть такие неприятности. Для пушек двух машин моя броня не броня. Она только стрелковку держит, и все. Жаль, что обе колонны не вместе идут. Накрыл бы всю технику. Но, похоже, грузовики не пострадают. Расстояние между броневиками и ими большое. Когда до БА осталось метров 200, стало понятно, что ближе подпускать нельзя. Вот-вот заметят. У меня только башня слегка торчала, а ее в этой зелени поди еще рассмотри. Я открыл огонь. Идущий первым БА-10, немодернизированный, как будто споткнулся и, съезжая с дороги, задымил из всех щелей. А очередь по нему я дал небольшую, едва ли в 10 патронов. Тут же перевел ствол пулемета на следующую машину, тоже пушечную. Тут водитель опытный, резко ушел за подбитого собрата, только искры из брони получил. Но зато пулеметному броневику досталось. Этот сразу вспыхнул. Его двое покинули живыми факелами, стали кататься по молодой траве, сбивая пламя, а я пытался достать того второго. Если это не удастся, то, считай, место это мне не покинуть, не даст. Все же удалось поразить несколькими пулями башню второго БА. Короткими очередями, в 2-3 патрона, я стал гвоздить по высовывающимся частям бронемашины. Это передок и башня. Целиком за подбитого немец спрятаться все же не смог. Именно огонь по моторному отсеку и помог. И этот броневик тоже загорелся. Я дал две очереди по грузовикам, что встали километрах в 4. Было заметно, как пыль поднимается вокруг машин. Кучность большая, но попасть могу только случайно. Дальше стрелять не стал. Пол боекомплекта к пулемету осталось. Три ленты в запасе по 100 патронов. А больше не было. Проспаренный я не говорю, тут полный. Подумав, стал стрелять одиночными из дышака. С десяток пуль выпустил. И в результате две машины загорелись. Значит, попадаю. Медлить не стал. Время утекает. Вернувшись на место мехвода, погнал дальше, оставив гореть три броневика и два грузовика. Двигался по пересеченной местности и, заметив речушку, аккуратно съехал в воду по небольшому обрыву и ехал дальше, пока танк не потерял опору. Тут переключился на водный движитель и неторопливо пересек речку. Вскоре коснулся дна, включил передачу и двинул дальше на гусеницах, выбираясь на противоположный берег. Так и добрался до укрытия. В небе, пока я ехал, немецкий разведчик отслеживал мои передвижения и наверняка передавал координаты, поэтому я решил, как стемнеет, отъехать подальше, но мне на пути овраг попался. Съехал задом в него, отчего ствол пулемета задрался, и, перебравшись на место командира, с первой же короткой очереди разведчика-то избил. Тот был уверен, что зенитного вооружения у меня нет, вот и кружил на 300 метрах. После этого до рощи доехал, дважды меняя маршрут, чтобы найти было сложно. А потом, как стемнело, еще проехал около 30 километров, в основном по пересеченной местности. И хорошо замаскировав танк, приготовил ужин на небольшом костерке в выкопанной ямке. У танка весь шанцевый инструмент на месте. Готовил и обдумывал, что дальше делать. На костре закипала вода в кружке. Котелка у меня нет, а кружка литровая. Внутри танк я тоже внимательно осмотрел перед маскировкой. Там ничего лишнего. Жаль, нечем почистить и привести в порядок пулеметы. Но разрядил ДШК и зарядил новую ленту. Вообще у этих танков питание ленточное. Лента помещалась в кольцевом коробе башни. Только немцы ее убрали и сделали ленты по 100 патронов. Не скажу, что удобно, тут свои плюсы-минусы, но плюсов все же больше. Например, ленты заряжены разным боеприпасом, и можно перезарядить оружие на нужный, а сплошной лентой так не получится. В общем, на танке ничего лишнего не было. Самодельные коробы, в которых ленты, и ниши с дисками для спаренного пулемета. Вполне удобно и функционально. Как думаете, где я танк спрятал? Понятно, что под деревьями. На островке я его спрятал, под двумя березами. Тут их всего три, но третья далеко стояла. Нарубил камыша и замаскировал машину и следы гусениц. Вообще, после уничтожения броневиков, я двигался параллельно фронту, смещаясь к югу. А когда самолет сбил, повернул в сторону передовой. Если бы я по трассе двигался, топлива бы хватило, но по пересеченке однозначно нет. Однако планов менять, добраться до наших с помощью танка, я не хотел. Выйду на большую дорогу и добуду топливо. По ходу движения выехал на берег Южного Буга. По воде спустился километров на 5, отследив по карте, чтобы поселений рядом не было, и нашел этот островок. Сварил макароны с полбанкой тушенки. Елось как родное. Вообще я не голодал, и разносолы были. Вдовушка, у которой я проживал, баловала, но такой простой и сытной еды в доме не было. Я в командировках изредка готовил, но не могу не признать, что это одно из моих любимых блюд. На первом месте холодец, потом пельмени, и вот макароны с тушенкой. Ну не могу с собой ничего поделать, люблю и все тут. Оставшееся в банке закрыл и убрал на завтра. Отмытую кружку снова на угли поставил, какао буду варить, да еще фляжку одну им заполню. Какао заправил некоторым количеством сгущенки, а пробитые отверстия чопиками забил, чтобы не проливалось. Когда напиток чуть остыл, сидел на берегу и с удовольствием попивал. Благодать! Потом еще сварил и слил в немецкую фляжку. И между делом прикидывал, где бензин взять. Нет, выйти на дорогу неплохая идея, но что там бак грузовика или машины? Пусть бензин танк кушал обычный, такой же, как в легковые и грузовые машины заправляли, но аппетит у него все же был приличный. Значит, и добыча должна быть солидной. Топливо такое только у немцев, и их эрзац мой танк будет спокойно кушать. И где взять литров 100 бензина? Вот и думал. Тут целую колонну нужно остановить, чтобы слить такие запасы. Встретить бензовоз можно и не мечтать. Это не боевые передовые части, где топливо можно найти без проблем. У тыловиков запасы возить смысла нет, хватает того, что есть в баках. Так что если остановлю грузовик, то будет большим везением, если там будет хотя бы полбака. Одно радует. Захватил грузовик, отогнал в сторонку, еще несколько машин в этот отстойник загнать, а потом туда можно перегнать танк, слить топливо в его баки и катить спокойно дальше. Топлива хватит не только до наших, но и до Киева. Это я, конечно, хватанул, но не так уж сильно. Вопрос стоял не в том, брать колонны или нет, а в том, брать ли танк или нет. При всех своих плюсах тот был слишком шумным и оставлял хорошо видные с воздуха следы. Место спуска машины в воду, я уверен, нашли к наступлению темноты, а утром будут искать, где они выходят. Не найдут, расширят зону поисков по реке. Правда, и следы еще найти нужно, с воздуха не выйдет. Я там частью по лесу ехал, маневрируя между деревьями. Там же спустился в воду. Чуть на песке не застрял. Гусеницы узкие, а место топкое было. Хорошо хватило ума дать по газам, проскочил, а дальше проплыл. Так что только наземная разведка обнаружит. Будут ее посылать? 50 на 50, если вспомнить судьбу экипажа и тех броневиков. Так что пара дней у меня есть, а может и больше. Что еще могу сказать? С одной стороны реки, где находился островок, сплошная стена деревьев. Тут лес вплотную подступал. С другой — крутой обрывистый берег, местами поросший кустарником. И дальше поле. В общем, на берег тут не выбраться. Нужно или ниже по течению искать, а там в 12 километрах деревушка и автомобильный мост, или подниматься по течению. Так что как ни прикидывай, а мне пока шуметь нельзя. Пусть немцы успокоятся. Иду один, в немецкой форме, через лес. С другой стороны этих чащоб по опушке должна проходить полевая дорога. На карте ее не было, слишком мелкая. Просто предположение. Вдоль лесов всегда накатанные полевые дороги вьются. В общем, завтра иду на охоту. Переплыву речку, выберусь на правый берег. Мне ведь на него нужно, и наши в той стороне. Оденусь, форму, чтобы не замочить, придется в руке держать. Или плотик из камыша сделать. Да, плотик, думаю, будет лучшей идеей. Ну и двигаю к дороге. Там по ситуации. Может, вообще автотранспорта за весь день не встречу. Приняв такое решение, я устроился на лежанке из камыша у остывшей и уже не пощелкивающей кормы танка и вскоре уснул. Легкие работали легко, пока я бежал по лесу. Проснулся я сегодня на рассвете, снял свою командирскую форму, хорошенько очистил, сложил и убрал в танк. Потом, пока готовился завтрак, да те же макароны с оставшейся тушенкой, сделал плотик. После завтрака я запер танк, ключ в песке закопал у правой гусеницы и, проверив, как поклажа, стал толкать плотик. Так и доплыл до берега. Там форму выкинул на берег, стараясь не замочить. Плотик тоже, мало ли пригодится. Подождал, пока высохну, надел форму, поправил элементы амуниции. Карабин за спину, при мне еще два ТТ были, один в руке, второй в кармане, и так побежал к другой стороне леса. Каждые 50 метров вставал и внимательно прислушивался. Во время такой остановки, когда, как мне кажется, до края леса оставалось не так много, услышал то ли голоса, то ли всхлипы. Прислушавшись, определил направление и стал двигаться мелкими шажками. В лесу нашуметь легко, наступив на ветку. Вот и поднимал носками сапог некоторые, чтобы не шуметь. 20 метров прошел. Обошел небольшой малинник. Кажется, звуки с другой стороны раздавались. И это точно рев и успокаивающее бормотание. Там и обнаружил двух девчушек лет 16. Что интересно, на груди комсомольские значки. Точнее, у той, что ко мне лицом. Это она и ревела. Вторая спиной сидела. Прикинув возможности контакта, я вышел из-за дерева и, наступив на сучок, громко спросил. «О чем печалитесь, девушки-красавицы?» Те аж подскочили от неожиданности, но, увидев, что я в немецкой форме, чуть ли не завизжали, потому я постарался их успокоить. «Не волнуйтесь, красавицы, форма чужая, а сам я командир Красной Армии». У второй тоже был значок, что меня порадовало. «Кто же будет их носить во вражеском тылу, только свои?» Вот вторая, видимо, характером покрепче, немного срывающимся голосом, чуть громче, чем нужно, спросила. «Чем докажешь?» «Хм, доказать нечем. Документа при себе не имею. Но я действительно советский командир, что вчера случайно попал в немецкий тыл. Я летел на транспортном самолете, когда на нас напали немецкие истребители. Двое были убиты, летчик ранен. Немецкие летчики заставили идти на их территорию. Когда под нами появился лес, мы с летчиком прыгнули, воспользовавшись парашютами. Плен не хотели. Правда, он погиб при посадке. Так я тут один и оказался. Я собираюсь вернуться к нашим, и для этого мне нужен бензин. Хочу добыть его у немцев. Вы местные? Знаете, где мне топливо найти можно?» «Вы летчик?» — прямо спросила вторая. «Девчины, конечно, кровь с молоком, откормлены хорошо, бедра крутые. Платья их статные фигуры не скрывали, но явно работящие, руки выдавали. На молочной ферме их откармливали, что ли?» Я подобные фигуры у молочниц видел и у доярок. А тут еще молодость, свежесть и шарм. Нет, я был пассажиром. Службу прохожу в штабе фронта. Был направлен в командировку проверить одну из частей. Фронт ведет наступательные бои. Примерно через 2 недели будет освобождена Винница. А зачем вам бензин? Технику заимел. На лес посадку совершили. Встретил немецкого посыльного. У него форма моего размера. Немца убил, форму забрал. Видите, сапоги мои. Немецкие не подошли по размеру. Я добрался до Винницы, покатался по улицам, посыльный на велосипеде был, и нашел гараж, где немцы держали бронетехнику. Угнал у них танк и, расстреляв 2 эшелона с топливом на железнодорожной станции, укатил. Немцы за мной на броневиках погоню устроили. Я в ответ засаду им подготовил и уничтожил 3 бронемашины. После этого покатил дальше. Только топлива мало, до наших не хватит. Как видите, приключений мне на вчерашний день хватило. Сейчас разведку провожу. И вот вас встретил. Как что там, знаете, где бензин? К девчатам я близко не подходил. Неявно демонстрировал пустые ладони и стоял метрах в 10 от них, что вполне позволяло нам пообщаться. Те же начали шушукаться, бросая на меня заинтересованные взгляды. Первая, встав за спиной второй девушки, пока мы общались, активно приводила себя в порядок, вытирая мордашку. О чем они говорили, я не слышал, хотя чуть наклонил голову левым ухом к ним, но не разобрать. В общем, они, договорившись между собой, повернулись ко мне. Вторая, видимо, старшая в этой группе, подала голос. «Товарищ командир, мы знаем, где есть бензин и машины. Мы сообщим, где это, если вы нас заберете с собой». «Танк двухместный, втроем будет сложно», — вслух задумался я. Но девчат бросать не хотелось. Похоже, у них что-то случилось. Так что кивнул. «Хорошо, договорились. Тут рядом деревня, там немцы, у них машина и мотоцикл. У них должно быть топливо». «Логично. Что за деревня?» Она сообщила. Я глянул на карту, которую нес за голенищем сапога, и определил, что это та самая деревня ниже по течению у моста. Видимо, мост охраняют и как комендатура работают. Там должно быть не меньше взвода, плюс полицаи. Оказалось, я вслух это сказал и получил ответ, которого не ждал. «Взвод немцев, староста и 12 полицаев», — с готовностью ответила вторая. «Партизаны их уничтожили, эти новые». «Знаете о партизанах?» «Ушли они. Немцы тут потом столько творили с теми, кто с партизанами не ушел». Я смущенно прочистил горло. «Все же тут есть часть моей вины». Решив сменить тему, я попросил девчат рассказать, кто они такие и как тут оказались. Видимо, я вызывал полное доверие, поэтому особо они и не скрывали ничего. Ну, кроме некоторых моментов. Обе девушки – дочки командиров РККА, из тех, что от границы отступали, но немцы были быстрее. Им еще повезло, что на хуторе тут устроились, где дед и пасеку, и 3 коровы с бычком имел. Вон, где такие стати наели. У Анны отец командир кавалерийской дивизии, это та, что плакала. А вот у Киры отец командир стрелкового корпуса. Война началась. Вывести не смогли, неразбериха, паника. Они те дни плохо помнили, видимо, детская психика заблокировала воспоминания. Как-то добрались до этого деда на хуторе. Тот не один жил, а с бабкой и малолетним внуком. В общем, жили, зимовали, дед партизанам потихоньку помогал. А вчера девчата пошли по грибы, возвращаются, а там пепелище. Дед с бабкой висят на ветках, только их внука они не видели. Со страху лукошки побросали и убежали. Вот такие дела. У них в лесу шалаш был, там и переночевали. А сегодня в тайник залезли, дупло в дереве, забрали документы и свои вещи, решили к нашим идти, значки нацепили. А до момента, когда я с ними встретился, у одной нервы не выдержали, так на рев и вышел. Ну и под конец, сделав жалостливые мордашки, спросили, «А у вас покушать есть?» «Есть». Я снял фляжку с какао и достал из-под сумка пачку галет. После перекуса велел вести к хутору. Недолго шли. Быстро все осмотрев, убедился, что после девчат тут никого не было. Все постройки сожгли. Немцы тут были. Следы гусениц Ганамага, 2 мотоциклов и 3 грузовиков. Тела хозяев я с дерева снял. Полуобгоревшую лопату нашел, ну и выкопал могилу. Пока этим занимался, девчата вокруг ходили. Они внука хозяев и нашли. Видимо, убегал, застрелили в спину. Похоронил его вместе с дедом и бабушкой. После этого задерживаться не стали, пошли к танку. Найду топливо в другом месте. 80 км у меня еще есть. Не нравятся мне такие охотничьи партии, и, честно сказать, надеюсь, по пути мы встретимся. Поквитаюсь за стариков и ребенка. Заодно и топливо с того, что уцелеет, солью. По сути, противопоставить такой группе мне нечего, кроме бегства. Но если они с собой противотанковых ружей не возят, что вряд ли. Добравшись до места, я немного плутанул. Вышел по течению выше, но сориентировался. И дальше мы доплыли до островка. Девчата в платьях, я в немецком нательном белье. Наши вещи на плотике. Потом, пока они обсыхали, я открыл люки танка, пусть проветрится, и переоделся в свою командирскую форму. Надо было видеть их глаза при виде двух копий золотых звезд героя у меня на груди. Что это копии, они не могли знать. А вот боевик у меня настоящий. Нужно будет тоже в тайник отправить и копию заказать. Да и в званиях девчата явно разбирались. И то, что у такого молоденького командира, хотя для них я уже староват, звание подполковника, ввергло их в не меньший шок. «Откуда?» — только и смогла спросить Кира. «Да я в 41-м немного повеселился в немецких тылах. Вот и наградили. Ну, там несколько немецких аэродромов уничтожил. Минск у немцев отбил обратно. Его потом несколько недель удерживали. Немало лагерей военнопленных освободил. Теперь вот в штабе фронта служу. А лет сколько? Через неделю 20 будет», — улыбнулся я и добавил. «Кстати, Кира, мы с твоим отцом хорошо знакомы. Он в штабе фронта служит, начальник артиллерии». «Правда?» «Да». Меня тут же забросали вопросами, что, где и когда. Ну и сообщил, что в последний раз видел ее отца дней 5 назад, когда посещал сборный пункт немецкого трофейного вооружения. Тот там изучал артиллерийские стволы. Некоторые недавно нам принадлежали. А вот об отце Анны я ничего не слышал, не доводилось. Дальше мы собрались и решили проверить, как в танке уместимся. Два раза сыграли попытки поменяться местами, и стало ясно, что бой вести сходу я не смогу. Это когда надо покинуть место механика-водителя и перебраться на место командира. Придется ожидать, пока девчата выберутся через люк. Надеюсь, на это время будет. Иначе придется убегать, по пути устроив засаду, если будет преследование. Вряд ли такие найдутся, что танк гонять будут. Вещи уложены. Девчата чуть не друг на друге сидят. Причем Кире я отдал второй шлемофон и обязал глядеть в смотровые щели по сторонам, в случае чего сообщая мне, есть ли кто рядом или нет. После этого танк спустился в воду, и мы поплыли вниз по течению. Именно Кира рассмотрела песчаный пляж. Она передавала Анне, а девушка, наклонившись, уже мне сообщала. Я сбавил ход и, привстав в открытый люк, изучил дикий пляж. Мне он не понравился, можно застрять. Так что мы поплыли дальше. Жаль, но средств связи у танка не было. Это не командирская машина, радиостанции нет. И переговорного устройства тоже. Подключать шлемофоны не к чему. Тут они нужны, чтобы тупо шишек не набить.